Генерал подземелий, 4, глава 1. «Как ты посмел положить глаз на мою сестру?» — взревел парень, пока девушка пряталась за его спиной. Так она действительно его сестра. К тому же она пряталась за ним, явно испуганная моим предложением. Я в тот же миг покачал головой, скрестив руки. «Да кому вообще нужна твоя сестра?» — веско заявил я. «Мне нужна вот эта красавица». Я указал на грудастую рабыню, которая была волшебницей в их группе. И нет, это не потому, что она напоминала мне магичку, которую я в свое время не купил, вместо этого взяв Мию. Я это делал, чтобы стать значимее для зрителей. Я пытался заработать нам несколько фанатов, и спасение бедной рабыни от развратного парня, который чуть ли не облизывает свою сестру, скорее всего должно привлечь ко мне внимание людей. По крайней мере, я надеялся на такое. Ее, разумеется, подтвердил я. «Если я выиграю, ты отдаешь ее мне». «НН нелепо», — парень сердито возразил. «А так ты любишь ее?» — поинтересовался я с ухмылкой. «Разумеется, нет», — он довольно внезапно начал возражать. Я чувствовал, как атмосфера позади парня внезапно стала ледяной. Сестра, еще недавно мило обнимающая его, теперь грубо и жестко за него держалась. А я ведь подозревал, что она из ревнивых. «Ясно, раз уж она твоя любовница, да еще и столь любимая, как я могу заставить тебя сделать такую ставку?» — заметил я с притворной печалью. Едва я это сказал, как атмосфера стала еще холоднее. Мужчина тут же замахал руками. «Совершенно нет, между нами ничего нет, ничего». На лице девушки-мага промелькнула обида. «Простите, леди с большой грудью, но этот любитель инцеста вас все равно не заслуживает. И что я получу, если выиграю?» — потребовал он ответа. 1000 золотых. Золотых? Кажется, он откровенно опешил, особенно в момент, когда 1000 золотых упала на пол, заставив ликующую толпу замолкнуть. Это было явно огромной суммой, гораздо большей, чем стоила рабыня как таковая. Из-за этого большегрудая рабыня выглядела весьма удивленной, да еще и покрасневшей, оценив такие траты ради нее. «Что ж, мне придется их отдать, если я проиграю. Конечно, я мог позволить себе эту сумму. Ставить своих девушек я точно не собирался. К тому же я поставил на то, что он просто не сможет отказаться и потребовать девушек, иначе его сестра определенно его накажет». В результате я видел, как лицо парня искажается из-за жадности. Его сестра тоже очень хотела эти деньги, активно щипая братца. «Звание лорда, это, конечно, хорошо, но оно ничего не стоит без денег. Некоторые из участвующих в этом турнире были героями, но вот другие, богатые торговцы или авантюристы. Получение звания лорда было лишь первым шагом. Потом в любом случае понадобится капитал. Правда, я немного перескочил и предварительно выполнил второй шаг. Благодаря моим успешным походам в подземелье у меня имелось много денег, но теперь мне требовалось официальное звание лорда». «Отлично», — наконец согласился парень. «Бой один на один. Проигравший добровольно сходит с платформы со своей группой, после чего я заберу уже свои 1000 золотых. Все ведь нормально, судья?» «На эту тему нет никаких правил», — ответил он спокойно. «Наша ставка привлекала все больше и больше людей. Я успешно создал волну, а теперь мне просто требовалось выиграть. И, сука, надеюсь, на этот раз без использования профессии извращенца». Глава 2. «Разумеется, 1000 золотых столь спокойно я поставил потому, что это было гарантированным способом заключить пари. Просто та же Луиза стоила 300 золотых, и мне явно требовалось поставить больше, чем ее стоимость. А если бы он отказался от такой ставки, парень косвенно признал бы, что эта рабыня стоит более 1000 золотых. Перед ревнивой сестрицей он явно не смог бы позволить себе такое. Что касается опасений, что мне будут сильно завидовать, я не очень боялся такого. В этом турнире хватало богатых людей, да и в целом звание лорда подразумевало определенную обеспеченность. Да и вообще, мы уже являемся участниками турнира. Мы уже показали, что у нас есть возможность сражаться и, естественно, защищать свои деньги, если только я не проиграю. Правда, сейчас это больше проблема пугающих демонхартов, а не моя. Это не значит, что я планировал вступить в бой без какой-либо защиты. Я торопливо сбросил свои очки подземелья. Суммарно их у меня было 18. Одна пошла на сброс, еще 6 на 3 профессии. За оставшиеся 10 пунктов я выбрал навык спешка. Это был эквивалентный магии Присциллы навык, но если ее магия позволяла поддерживать ускорение лишь несколько мгновений, для меня спешка была своеобразным пассивным навыком, пока я не решу от нее избавиться. С такой скоростью я был уверен, что смогу победить этого парня. Я видел, как он сражается вместе с сестрой, поэтому осознавал его силу. Пока я был осторожен, мой уровень героя был достаточным, чтобы справиться с ним. В основном я пользовался магией, поэтому никто не знал, что я еще и владею мечом. Наверное, мой оппонент тоже думал, что я только маг, поэтому постарается сократить расстояние. Я же воспользуюсь этой ошибкой в свою пользу. Отлично, тогда давайте начнем нашу дуэль, воскликнул парень. Моя рабыня Диздея против ставки в 1000 золотых. Проигравший также проигрывает матч. Я кивнул, только в этот момент заметив странные взгляды со стороны моих девушек. Что такое? Поинтересовался я. Мастер, нельзя быть таким развратным, упрекнула Луиза, отводя взгляд и краснея. А то, что у нее большая грудь, ничего не значит, недовольно заявила Мия. Это не то, о чем вы подумали, возразил я. Вы помните старую леди, которая заведует алхимической лавкой в Палмдейле? Алхимической лавкой? Я кивнул. Я подумал и решил набрать рабов с полезными навыками, которые помогут построить Палмдейл, объяснил я. Сам мэр говорил, что если найдутся обладатели магических способностей, в Палмдейле смогут их использовать. Я делаю это для города, клянусь. Даже после этих слов девушки смотрели на меня с сомнением. Я уже был парнем, которому посчастливилось иметь 4 красоток, которые еще и хотели быть со мной. С чего бы мне хотеть еще чего-то? И большая грудь девушки к этому не имела никакого отношения. Естественно, я не думал о том, что буду покупать травы каждый день и смотреть, как покачиваются эти формы, пока их обладательница толчет в ступке реагенты. Разумеется, мне не приходили подобные мысли в голову. Ну ладно, может, немного приходили, но в основном я думал о городе. Честно, готовы вперед. Пока я волновался о том, что думают обо мне мои девочки, поединок с братом-любителем инцеста, очевидно, начался. Глава 3. Это мог быть мгновенный нокаут, но благодаря экипированной спешке я, кажется, не только двигался быстрее, но и осознавал и обрабатывал информацию в разы быстрее. Противник едва сделал несколько шагов, когда мир вокруг меня, казалось, замедлился. Спешка выглядела довольно круто, но переносил я ее не совсем хорошо. Пожалуй, это была одна из тех ситуаций, когда чрезмерная скорость может привести к откровенной потере восприятия мира, после чего я не смог бы уже справиться с нормальной скоростью жизни. Думаю, мне надо будет отдохнуть после схватки с этим парнем. С моей профессией героя и продвинутым фехтованием я явно должен быть не слабее его. Наши мечи столкнулись, после чего я осознал, что он тоже был продвинутым фехтовальщиком, только вот решающим этот факт для нашей схватки не стал. Из-за моей повышенной скорости все его движения казались вялыми, и даже будь он мастером фехтования, он бы просто не смог реагировать на мои атаки достаточно быстро. Мне казалось, что мы сражаемся уже 3 минуты, но если здраво рассуждать о моем повышенном восприятии, схватка скорее всего длилась не более 30 секунд. Его меч вскоре полетел в сторону, после чего ему оставалось лишь поднять руки в знак поражения. Толпа на это отреагировала довольно бурно. Я же торопливо сбросил очки подземелья, избавляясь от спешки. Навык, конечно, эффективный, но мне не очень нравилось его постоянное действие. Мне казалось, что в будущем это может сказаться на мне отрицательно. «Ты выиграл», — беспомощно проговорил он, опускаясь на колени. Быстрым движением руки я вернул золото в свое кольцо-хранилище. Это вызвало очередное разочарование у следящих за схваткой. Кольцо-хранилище не особо взломаешь. Это сразу заставило большинство из желающих разжиться легким золотом подумать дважды. Вражеская команда отступила, признавая свое поражение. Зрители, конечно, ворчали, что наш поединок был не столь интересным, но я впервые по-настоящему понял тот факт, что где-то наверняка найдется тот, кому не понравится показанное развлечение, что бы ты ни делал. Так что я решил просто наслаждаться результатом. Брат с сестрой были честными ребятами и не конфликтовали, признавая справедливость пари. Они подписали документы и немедля передали мне свою рабыню. «Теперь вы мой мастер», — новоявленная старшая сестрица вежливо поклонилась. «Хи-хи, теперь я буду заботиться о тебе», — заметив взгляды моих девочек, я торопливо кашлянул и сменил тему. «Ну, и весь Палмдейл заодно», — я открыл портал прямо в Палмдейл, вложив очко подземелья в эту возможность. Отдав рабыне документы на нее и быстро проинструктировав, Я отправил Диздию внутрь. Я надеялся, что она сможет стать протеже той старой леди-алхимика. Я знаю, что та хотела себе в ученицы Мию, но та была все же частью моей группы, поэтому здесь ничего было не поделать. Я не хотел откровенно потерять Мию, ведь ей понадобилось бы все время изучать выращивание целебных растений и их переработку. Мастер-алхимик – это все-таки занятие на всю жизнь. Ну или быстрее, если у тебя опыт 5 и куча монстров для прокачки, а это было вполне реальной возможностью для моих девочек в будущем. Наконец, отправив сестренку в Палмдейл, я начал с нетерпением ждать следующей схватки. Если там найдутся другие рабы, я могу попытаться их освободить таким же способом. Блять, я превращаюсь в какого-то коллекционера рабов. Хотя технически я их освобождаю. Это ведь считается хорошим делом, правда, ребята? Глава 4. Мы поучаствовали еще в 5 групповых сражениях. Одно из них переросло в дуэль, где я освободил несколько рабов. После этого момента меня начали твердо ассоциировать с Палмдейлом. Благо тот, видимо, был хорошо известен благодаря способу освобождения рабов. Сразу после этого мнение толпы обо мне сменилось на диаметрально противоположное. Многие люди все еще не понимали, почему у меня было 4 рабыни, но успели оценить, что я дважды ставил ради освобождения рабынь 1000 золотых. Для большинства простых людей это было ошеломляющее количество денег, что оказывало немалое влияние на толпу. Теперь каждый думал, что я ставил на карту все, чтобы освободить нескольких рабов. Это выглядело столь героическим и впечатляющим, что даже Драгонмайты извинились передо мной за свою агрессию. Разумеется, довольны были не все. Например, потерявшие рабов, особенно из второй группы. Они ведь фактически потеряли 2 рабынь. Это были девочки-близнецы, носящие молотки. Ну, они были волшебницами и казались довольно сильными. Почему мастер освобождает только девушек? Невинно поинтересовалась Тиона. А, у вас просто разыгралось воображение, заявил я. Если я увижу мужчину с полезными навыками, я тут же заберу их в Палмдейл. На меня смотрели с отчетливым сомнением. А я ведь действительно хотел обеспечить своему новому городу только лучших людей. Только вот эти большие мускулистые рабы-мужчины скорее всего переполнены тестостероном. Они принесут в мой город насилие, изнасилование и прочие преступления. Так что я просто был практичным. Ни одна из битв не была особо сложной. Кто-то говорил, что моя конкретная турнирная группа была довольно простой в этом году. По крайней мере, когда дело касалось групповых схваток, мы доминировали в нашей сетке. Правда, мне казалось, что завтра все станет в разы опаснее. Так как вы выиграли все сегодняшние схватки, вы переходите в следующий тур, сообщил нам распорядитель, после чего вручил билет. А это позволит вам пойти на танцы этим вечером? Честно говоря, я не очень хочу. Это обязательно. Прервал меня распорядитель прежде, чем я успел отказаться. Ох, распорядитель заметил мое разочарование и пожал плечами. Я слышал, что бал будет отличным, утешил он. Хотя король сейчас занят, но там будет принц. К тому же там будет следящий за этим турниром лорд Арчибальд. Это имя прозвучало мне странно знакомо. Впрочем, возможно, это просто совпадение. Выслушав распорядителя, я махнул девушкам, привлекая их внимание. «Давайте, похоже, нам сегодня надо обзавестись одеждой», — объявил я. «Мне понадобится кое-что для этого банкета, ну и вам стоит подарить выходные платья». Одежда, сделанная в Палмдейле, была весьма хороша, но я видел и здесь неплохие элементы одеяний. Думаю, девочкам следует купить красивые вечерние платья. Девочки казались очень счастливыми. Ха, я иду на благородный бал. Если бы мама могла меня видеть сейчас, хотя она бы, наверное, спросила, почему я так одеваюсь. Глава 5. Следующей после соревнования остановкой для нас была привлекательная швея. У нее имелась лавка, полная платьев. Что-то шить для девушек было долго, поэтому лучшие, что мы могли сделать, это купить здесь платья, а то и переодеться в них. «Мастер, как мне это смотрится?» – спросила Присцилла, взволнованно крутясь. Я показал ей большой палец, после чего с любопытством поинтересовался у швеи, есть ли у вас что-нибудь для людей, которые могут изменять свои размеры. Швея покачала головой. «Есть швеи, которые шьют подобные одежды, но они живут далеко за пределами этого королевства», — объяснила она. «Возможно, вам лучше найти кого-нибудь, кто может зачаровать одеяние». «Что ж, значит, мне еще требуется найти швею с способностями к зачарованию». Честно говоря, я хотел зачаровать всю нашу одежду для различного облегчения жизни. Магия сжатия и роста была как раз одной из подобных моих идей. Услышав, что такая магия существует, я сразу заинтересовался этим. Мне не терпелось узнать, каким еще образом я мог зачаровать одежду. Думаю, нам еще не помешала бы магия, прибавляющая одежде защиты. Автоматически очищающаяся одежда, не горящая, вариантов было бесконечное множество. Правда, мне все еще требовалось найти человека, который может подобное провернуть. Пожалуй, мне стоит проработать и вариант с кузнечным делом касательно нашего оружия и доспехов. Хотя большинство магических доспехов в этом мире было найдено в подземельях, я помнил из игр, что самые сильные доспехи обычно делаются самостоятельно. Ну, поскольку я не собирался проходить курсы кузнечества и доводить его до сотни, мне оставалось лишь найти кого-то, владеющего кузнечным делом, и поработать с ним ради приличной экипировки. Ну, это были лишь мечты. Некоторые виды магии были крайне распространенными, например, контролирующая вес магия и некоторые виды усиления показателей, но из-за материалов и не особо высокой распространенности профессионалов цена уходила прямо в космос. Говорят, что за по-настоящему крепкую, словно доспехи, одежду требовали 1000 золотых монет, и это за каждый элемент брони. В этот момент предлагаемая мною сумма денег на соревнованиях уже не выглядела столь же большой. Отложив в сторону свои размышления, я выбрал себе костюм и 4 красивых платья девочкам. Рабы обычно не носили настолько красивые вещи, поэтому Луиза и Мия, успевшие побыть рабынями на своем веку, были весьма довольны. Присцилла и Теона тоже были счастливы, но здесь уж скорее потому, что их жизнь до этого времени попросту не позволяла иметь подобного рода вещи, да и просто ходить на балы. Если об этом подумать, все мои девочки до встречи со мной влачили не самое радостное существование, поэтому я считал уместным дать им по-настоящему насладиться приятными моментами жизни, ведь именно их тяжелая работа позволила мне здесь находиться. Хотя они были рабынями и формально приглашали только меня, но в приглашении ничего не было написано о том, что я не могу их привести с собой. Мне просто хотелось дать им насладиться хорошей вечеринкой в среде знати. Я надеялся, что все пройдет нормально. Ёпти, я только что потратил больше денег на платья, чем в прошлой жизни за весь год на еду. Но девочки выглядят счастливыми, так что оно того стоит. Глава 6. Покупкой одежды мы не ограничились, было еще много мест, которые я хотел посетить. Например, лавка картографа. В этом мире карты были весьма дорогими, ведь делать и копировать их требовалось вручную. Но благодаря своему навыку картографа я мог фактически красть их, чем и не стеснялся пользоваться, говоря честно. Потихоньку используя картографа, я просматривал карты, расширяя свои познания. Столица Абериса официального названия не имела, так всеми и называлась столица. Ее специально выстроили для правительства Абериса. Если, кстати, об этом подумать, а я ведь и не знал о каких-либо других странах, кроме Абериса. Если верить карте, Аберис был довольно небольшой страной. В углу карты располагалось 5 небольших стран, и Аберис была одной из них. На западе от нее располагался порой упоминаемый Филберт, а между ними, еле заметные на столь огромной карте, располагались наши дикие земли, где по идее находился Палмдейл. Помимо этих 2 стран, находящихся на побережье океана, поблизости располагалось еще 3 страны – Джиспейн и Смариост Республика. Все эти 5 стран вместе были соизмеримы с 2 недалеко расположенными странами – Шигискар и Имперский Облачный Луг. Поскольку это была лавка картографа, а не лавка учебников истории, я ничего не знал об этих странах, но я довольно основательно заполнил свою внутреннюю карту и теперь мог ориентироваться в больших городах. Вот бы посетить эти места хоть раз, пробормотал я себе под нос. Не то чтобы я прямо жаждал изучать мир. Как бывший домосед, я был бы счастлив и просто сидеть в своем особняке Палмдейла всю оставшуюся жизнь. Здесь мне скорее хотелось иметь возможность пользоваться своим порталом. Некоторое время я думал о том, как бы заработать денег для Палмдейла, ведь самой большой проблемой моего города было то, что он не являлся крупным экспортером чего-либо. У меня была идея найти или обучить умелых зачаровывателей. Мало того, я хотел не просто обеспечивать себя приличными зачарованными предметами, но и продавать их, чтобы обеспечить Палмдейл приличным доходом. Учитывая преимущества, которыми я располагал, я считал, что могу взять с собой владеющего профессией зачаровывателя в подземелье и хорошенько прокачать его, пока он не станет приличным специалистом. Что уж там, я уже подумывал провернуть нечто подобное с Присциллой. Я не знал, откуда у нее профессия зачаровывателя, но предметы, зачарованные магией ветра, были довольно ценными, а уж если мы сделаем экипировку с регенерацией или исцелением, мы еще и немало поможем нашей группе, а то и заработаем в будущем. Другой способ заработка денег был не особо сложным – торговля. Благодаря порталам я мог доставлять вещи в самые отдаленные части мира, выгодно их продавая и принося доход городу. Проблема была только в одном: до отдаленных частей мира еще надо было добраться, а это занимало немало времени и усилий. «Ах, думаю, вам следует посетить гильдию путешественников», — раздраженно проговорил хозяин лавки, заметив то, с каким интересом я рассматриваю карты, при этом не торопясь их покупать. Кажется, он просто хотел выставить меня из магазина, но я просто не мог не спросить, а что из себя представляет гильдия путешественников? Хозяин лавки с раздражением закатил глаза. «Как вы думаете, что такого они предлагают?» — фыркнул он. «Разумеется, они сотрудничают с гильдией авантюристов. Там вы можете нанять охранников, аренда телег, найти сопровождающих, даже присоединиться к караванам. Любой, кто зарабатывает на жизнь, путешествуя из страны в страну, как-либо работает с гильдией путешественников. А так вот оно что, нам было трудно присоединиться к каравану, когда мы направлялись к столице. Тогда нам пришлось немало упрашивать. Я вспомнил, как один из погонщиков сказал, что мы должны заниматься этим по правильным каналам. Как оказалось, они говорили о гильдии путешественников. И разумеется, если у тебя есть деньги», — мужчина передернул плечами, — «ты можешь заплатить магу, чтобы тот телепортировал тебя в любой город, который ты хочешь». Мои глаза внезапно загорелись лихорадочным огоньком. «Простите, а вы можете повторить последнюю часть?» Глава 7. Как оказалось, существовал целый бизнес магов, которые телепортировали людей в другие города. Я-то думал, что я такой особенный со своими порталами, но как оказалось, я далеко не один. Было уже поздно, и нам требовалось идти на бал, но я все же решил зайти в гильдию путешественников. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — поинтересовался молодой человек за стойкой. «Я хотел узнать о ваших услугах касательно телепортации. Естественно, куда бы я ни попадал с помощью телепортации, я смог бы спокойно открыть туда портал уже самостоятельно. К сожалению, открывать порталы просто на открытые места на карте я не мог. Я должен был побывать там физически, ну или иметь нечто, связанное с тем местом. Разумеется, имелся и исходящий от этого вариант — включить кого-то в группу, после чего отправить его куда-нибудь далеко. Но это явно должен быть некто знакомый и дружелюбный, чтобы он не напал на меня после открытия портала. Таким образом, местный телепортационный бизнес будет более простым и удобным способом расширить свои возможности без всяких проблем. Я быстро понял, что этот бизнес был далеко не идеальным для клиента, как минимум потому, что это было достаточно дорого, а именно, 10 золотых монет за человека на разовое путешествие. К тому же имелось ограничение расстояния. Я не мог путешествовать дальше, чем на расстоянии нескольких городов. Там мне пришлось бы платить снова, чтобы путешествовать еще дальше. Столица была центром Абериса, и из нее можно было попасть лишь в 5 мест. 2 из них были подземельями Абериса. К тому же такая телепортация требовала реактивов и ритуальных изображений на полу. Достаточно сказать, что прямо сейчас был лишь один человек, способный телепортировать нас куда-либо, и то он был занят в данный момент. Он мог организовать лишь один телепорт в день. К тому же места для переноса были доступны лишь раз в неделю. Из-за этого, если вы не успели присоединиться к отправляющимся в какой-то конкретный город, вам придется ждать неделю ради следующей возможности. Но это было все еще хорошо. Телепортация в любой отдаленный город уже экономила мне немало времени. Например, за 10 золотых я мог отправиться в Равенпорт, что располагался на берегу океана, и я определенно хотел туда. Так можно было бы сводить девочек на пляж. Пожалуй, там стоило завести себе недвижимость. Меня также интересовали великие подземелья. Они были совершенно не похожи на уже посещаемые мною небольшие подземелья. Великие подземелья существовали тысячи лет, и их легенды до сих пор не были завершены. Вокруг таких подземелий уже были выстроены не просто города, а целые торговые системы. В одном из таких подземелий даже имелся свой базар на одном из этажей. Это был определенно отличающийся от моего опыт, и мне хотелось его испытать. Именно в великих подземельях обреталось большинство покорителей подземелий. «Нам нужно идти, банкет начинается», — напомнил я девочкам. «Всему этому я должен буду посвятить другой день. Кажется, в столице мне придется задержаться надолго. Бля, я начинаю планировать как настоящий лорд. Торговля, недвижимость, развитие города. Что дальше? Налоги и политика». Глава 8. Наконец ночь подкралась к нам, после чего мы направились в особняк. Согласно карте, там находился целый район особняков самых богатых дворян. Особняк, в котором собирались успешно прошедшие на следующий тур, принадлежал человеку, который был ответственен за само соревнование. Если верить карте, особняки различались по размеру в зависимости от значимости дворянина, которому они принадлежали. В самом центре этого района располагался особняк короля, который принял имя Аберис. Я не знал, был ли Аберис назван в честь королевства, король принял имя своего Монора или же королевство было переименовано в честь Аберисов, когда они заняли трон. Что касается Арчибальда, он проживал буквально в нескольких домах от короля, что показывало степень влияния этого рода. У каждого из особняков были явно больше требуемого по размеру заборы, поэтому заглянуть внутрь территории было в принципе невозможно. Кажется, здесь очень ценили уединение. Пожалуй, учитывая мою возможность создавать порталы, иметь такой серьезный забор было бы полезно. Если я не мог видеть землю, я не мог поставить туда портал. И даже взгляд с большого расстояния, например, с холма за городом, тоже не помог бы. Если бы это так работало, ничто не мешало бы мне просто забраться на гору повыше и оттуда уже детализировать свою карту. Да и в принципе забраться на такую гору было бы несложно, не говоря уже о построении порталов по всей стране. Суть была в том, что мне требовалось быть в радиусе определенного магического диапазона на пару с возможностью видеть точку телепортации, чтобы она могла открыться на моей карте. Только тогда у меня мог сработать портал. Поэтому я никак не мог попасть на территорию любого из этих особняков. Это порядочно ограничивало мой потенциал в городе. Простой взгляд в окно или на замок не помог бы. Впрочем, я все равно не собирался становиться вором или убийцей. Просто я внезапно подметил, что у моих навыков за очки подземелья все-таки имеются определенные сдерживающие факторы, не позволяющие им быть совсем сломанными. «А-а-а!» — раздался крик, привлекший мое внимание и заставивший замедлиться. Из одного из небольших особняков района кричали. Я слышал лай собак, там повсюду были зажжены огни. Это, понятное дело, заставило меня заволноваться. «Мастер, нам следует вмешаться», — поинтересовалась Мия. «Вы четверо останетесь здесь, я пойду один». Я не пытался рисковать своей жизнью. Просто девочки были в первую очередь рабынями, да еще и не людьми. Я не хотел, чтобы они каким-либо образом выглядели нарушительницами. Если меня поймают, я-то выбраться смогу без всяких проблем. А вот им помочь я скорее всего не смог бы. В один прыжок я оказался на стене, чем был немало шокирован. Конечно, немало этому поспособствовала магия ветра, которой на мне воспользовалась Присцилла, но это все еще был прыжок на 6 метров в высоту. Охренеть, я прыгаю как супергерой. Надеюсь, никто не видел. Гасящий барьер. Я тут же спрыгнул вниз по другую сторону, позволяя магии притормозить мое падение. Я подбежал к главному входу. Это место было вдвое меньше особняка в том же Палмдейле, из-за чего он выглядел самым маленьким в этом районе. В нем было примерно 15 комнат. Но вот что выглядело действительно интересным, так это бегущий прямо здесь ручей. Особняк был построен в два крыла, да еще и отчасти специфично, что позволяло ручью течь сквозь особняк. Крайне красивое место. Я едва сделал 10 шагов, как дверь открыл парень. Мальчонка, это к 10 лет от роду. У него была бледная кожа и острые уши. К тому же он выглядел крайне злым. Глава 9. Чертовы люди. Тут же начал ругаться парень. Только они смеют так наплевательски относиться к Эсмару. Дали нам проклятый особняк. Да как они посмели? М-мастер. Возможно, они не знали. Сразу за ним из особняка вышла маленькая 10-летняя девочка со слезами на глазах. У нее были заостренные уши, а одета она была в костюм горничной. Кажется, только в этот момент эта парочка заметила меня, стоящего неподалеку. Лицо парня в этот момент стало еще злее. «Ты негодяй!» – взревел он. «Так это все из-за тебя? Я знал, что людишки что-то замышляют. Я поймал тебя с поличным. Даже не пытайся сбежать. Я пришел сюда, потому что услышал крики. Это заставило меня волноваться, признался я. «Эмма, ваши родители дома, этот ублюдок жаждет смерти», — закричал мальчик. «Как ты смеешь смотреть свысока на эсмеров? Вы, отвратительные люди, все должны умереть. Я прибыл сюда как посол, но вы не только подарили мне самый маленький особняк, но еще и всучили проклятый. Простите нас», — горничная отвесила поклон. «Мастер сейчас просто зол. Мы не дети. Мы эсмеры из Эсмора. Мы ваши соседи». «Так вы не дети», — ошарашенно воскликнул я. «Мне 22, а мастеру так вообще 60. Так вы как эльфы, наподобие киблеров. Ох, не сравнивайте нас с этими вымершими существами», — огрызнулся парень. «Некоторые говорят, что эсмеры произошли от эльфов, но те были уничтожены», — пояснила горничная. Я почесал голову. «Кажется, мне стоило посвятить время книгам по истории и культуре, а не картам. Я ведь и не слышал об эсмерах. Они выглядели как дети с слегка заостренными ушами, а большего о них сказать я и не мог. Впрочем, становится понятно, почему им дали такой особняк. А с вашим размером вам вроде бы не нужен большой особняк, так ведь?» Неосторожно заметил я. Эсмерский парень с силой наступил мне на ногу. «Ублюдок. Дылды с выпуклыми носами и круглыми ушами». Он продолжал ругаться, но, кажется, не пытался как-то навредить. Его горничная в это время продолжала кланяться и извиняться. Учитывая то, что они выглядели как дети, это была странная и весьма неудобная сцена. Но в момент, когда я уже собрался закончить этот неудобный разговор и перевести тему, я заметил странное движение позади них. В воздухе, казалось, образовалась темная масса, которая постепенно стала принимать форму. Отвратительные когти стали тянуться к девочке горничной. Не успев осознать происходящее и свои действия, я протянул руку и схватил горничную, притягивая ее к себе. Та тут же начала кричать, когда я обнял ее, стараясь прикрыть от опасности. К существу же я вытянул свободную руку. В этот момент парень сам заметил опасность и со страхом отшатнулся в мою сторону. Наконец тварь полностью выбралась из темного пузыря. Это было длинное и гибкое существо, состоящее почти полностью из колеблющегося темного тумана. Тварь немедля бросилась в нашу сторону. Святой круг. Магия тут же вырвалась из моих кончиков пальцев, окружая всех нас, в том числе и тварь. Святая энергия также окружила тень. Было понятно, что справиться с ней монстр не способен, из-за чего вскоре он буквально растаял. Бляха, а я и не знал, что могу так быстро реагировать. Видимо, все эти бои в подземельях не прошли даром. Глава 10. «Хорошо, ты немного нам помог», — буркнул парень сердитым голосом. «Но не думай, что мы тебе чем-то обязаны. Я быстро понял, что своими действиями повредил запястье девушки». Вытянув ее ручку, которую она усиленно прятала, я тут же применил исцеление, пока рана не заросла. В это время горничная смотрела на меня широко раскрытыми глазами. «Ты так вы белый маг?» – удивилась она. Теперь уже мои глаза расширились от шока. «А, да, я удивлен, что вы знаете об этой профессии. Кажется, она никому не известна в Аберисе». «Аберис Хаэм», – парень фыркнул. «С вашими священниками вам просто незачем развивать благородное искусство белого мага. Правда, стоит признать, ты весьма сильный белый маг. Я даже слегка впечатлен. Даже подумать не мог, что человек пойдет по столь самоотверженному пути. Я ничего не знаю об этом», — честно признался я. «Я просто предпочитаю поддерживать людей, а не рисковать своей жизнью». Эсмирец задумчиво скрестил руки. «Но ты же заявился сюда на помощь», — услышав крик. «А ну, ну, я бы никогда не позвал священника очищать место от злых духов», — размышлял он. «Их бы скорее всего взяли в заложники духи. Но коль уж белый маг сам к нам заявился, может, он позаботится о нашей проблеме? Я не то чтобы не против, но прямо сейчас мы направляемся на банкет к лорду Арчибальду», — объяснил я. «Мы опоздаем, если займемся очисткой дома. Мы, так ты из тех участников турнира?» «Да», — догадался он. «Да чего же бессмысленно жестокая система, избирать лордов, основываясь на их способности избивать людей. Ваша правда, но я пытаюсь, чтобы про мой город узнали, да и поддержка Абериса нам не помешает», — пояснил я. «Я, своего рода, неофициальный лорд Палмдейла». «Палмдейл?» — переспросил он задумчиво. «Не слышал о нем». Я слабо улыбнулся. «Ну, это маленький городок в диких землях между Аберисом и Филбердом. Хаймэм, ну мы так-то тоже планировали отправиться на банкет», — предложил посол Эсмира. «Как насчет пойти вместе с нами?» «О, а да пожалуй. А после банкета, если у тебя будет время, ты зайдешь к нам и очистишь особняк от проклятия, кивнул он. Я криво усмехнулся. Кажется, он был из напористых, которые любили получать то, что хотели. Впрочем, я был не против помочь ему. Если он действительно посол другой страны, было бы неплохо выстроить с ним хорошие отношения, как минимум для Палмдейла. Втроем мы закрыли дверь проклятого на данный момент особняка, решив пока отложить эту тайну. Я присоединился к девочкам на улице. «Это М, простите, я ведь так и не узнал ваши имена. Можешь звать меня Пейт», — представился парень. «А это моя служанка, Дав». Мои девочки вежливо поприветствовали Пейта. Тот, кстати, был немало впечатлен ими. «Невероятно, земляной голем, тигролюдка, сильфа и девятихвостая лисолюдка», — перечислил он. «Да у тебя интересная компания, мой мальчик. Если продолжишь в том же духе, я, пожалуй, пересмотрю свое мнение о вашем виде». «М, спасибо». Они были странной парочкой, но все же были первыми людьми в этом городе, которые казались хоть сколько-то дружелюбными. Вшестером мы направились в особняк, но едва мы добрались до ворот, как страж направил на нас копье. «Вы, вам запрещено посещать особняк», — заявил он. «А теперь убирайтесь». Мой статус героя, освобождающего рабов, превратился в нежелательный элемент. Глава 11. «Простите, что вы под этим имеете в виду?» – прорычал Пейт. «Было довольно неожиданно, что аристократия пошла на подобное. Они предоставили им маленький особняк, да еще и проклятый, а теперь собираются не пускать их на праздник. Чего пытается добиться Аберис? Они хотят начать войну, не вы», — уточнил стражник, переводя взгляд на меня и моих девушек. «Вас пятерых велено не пускать, а, но у меня есть приглашение», — возразил я. «Мы прошли в первую сотню. Ваша позиция в сотне лучших переоценивается», — холодно сообщил он. «Мы считаем, что вы подкупали противников во время турнира, и как нам пускать такого человека к благородным?» «Гех», — я покачал головой. «Это была ставка на освобождение раба, и обе стороны и судья были согласны. Когда лорд Арчибальд услышал о ваших преступлениях, он, естественно, не одобрил произошедшее», — пояснил стражник. «Именно он является последним судьей по всем вопросам, касающимся конкурса. Арчибальд», — голос Луизы прозвучал так, словно это пробормотал полузадушенный котенок. В этот момент мне снова вспомнился обладатель этого имени. Лорд Арчибальд был прошлым хозяином Луизы, который продал ее, чтобы насолить мне. К тому же он бросил Луизу в подземелье и чуть не убил ее, когда пытался обрушить лестницу, из-за чего мы с ней застряли в ловушке. Он был толстым, высокомерным человеком, который любил получать удовольствие благодаря своим рабам. Правда, если я помню правильно, его больше интересовали мужчины, и только благодаря этому Луиза была невредима. «Мне жаль узнавать, что у тебя проблемы, мой мальчик», — сочувственно произнес Пейт, пожимая плечами. «Я немного перекушу, после чего мы сможем вернуться к нам домой». «Хм». Его служанка Дав громко прокашлялась, после чего бросила на хозяина умоляющий взгляд. Он вздохнул. «Ох, хорошо, полагаю, я не так уж и голоден», — сдался он. «Так что раз уж они не пускают вас, мы тоже не пойдем». Один из стражников фыркнул. «Ты говоришь так, будто мы бы тебя пустили». «Что-что, простите». Пейт с сердитым выражением лица повернулся к стражнику. «Разумеется, эсмеры предпочитают компанию мошенников», — насмехался страж. «Вот и получайте за это. Вам тоже запрещено войти». «Почему ты, высокомерный сукин эс? Подождите». Прозвучал голос где-то позади стражей. Этот человек пришел с территории банкета. Это был невзрачный мужчина, одетый в красно-черную ливрею, цвета которой я не узнал. Впрочем, стоит сказать честно, я в принципе не знал цвета ливрей. У лорда Арчибальда, кажется, были фиолетовые и зеленые цвета, а за герб у него отвечал воробей с мечом. По крайней мере, мне так казалось при взгляде на стражей у его особняка. Пришедший человек прошептал что-то стражам, те нахмурились, а потом и вовсе покраснели. Закончив шептать, невзрачный мужчина поклонился нам. «Мой мастер весьма заинтересован вашей группой», — вежливо сообщил он. Узнав, что вам запретили поучаствовать в банкете, он немедля потребовал отменить приказ. «Поэтому вы можете войти». Что касается турнира, он сказал, что правда все равно раскроется в завтрашнем туре, поэтому нет никакого смысла переоценивать ситуацию. «Я надеялся перехватить вас до встречи с стражами, но вышло как вышло, за что я прошу прощения». Мужчина в ливрее низко поклонился. Стражи же, переглянувшись, отошли в стороны, даже не желая встречаться с нами взглядами, ведь теперь высокомерно себя вести им было запрещено. «Вот так-то лучше», — высокомерно заявил Пейт, немедля двигаясь вперед, словно был шанс, что через секунду дверь закроется. Мы же, переглянувшись и пожав плечами, вошли следом в особняк лорда Арчибальда. Теперь я точно знал, что это за лорд, именно тот, кто имел ко мне счеты. И, как я подозреваю, это будет далеко не последняя проблема от него. Иду на бал к своему заклятому врагу. Что может пойти не так? Глава 12. Могу я поинтересоваться, кем является лорд Арчибальд? Спросил я у лакея. Его дом один из самых больших, поэтому я предполагаю, что он знатный человек с какой-никакой репутацией. Однако я уже встречался с лордом Арчибальдом, и он явно не представлял из себя кого-то столь значимого. Он пытался стать героем и покорителем подземелий с помощью подземелья Сары, что появилось у поселения Палмдейл. Он искал признание и силу. К тому же у него имелось два раба-бойца и несколько рабынь-девушек. Тогда я особо об этом не думал. Но после опыта нескольких подземелий, я осознал, насколько же он был слаб и не готов к погружению в подземелье. После этого меня интересовало, было ли это высокомерием или же все-таки глупостью. «Особняк принадлежит всей семье Арчибальд», — пояснил лакей, впустивший нас. «Верховный лорд Арчибальд, отец лорда Арчибальда и участник Королевского совета. У него трое детей. Старший — наследник власти семьи. Прямо сейчас он находится в форте Детримикс, защищает страну от вылазок Ост-Республики. Дочь прямо сейчас посещает Джиспин с дипломатическо-миротворческой миссией», — продолжил он. «Вы же встретили младшего члена семейства, лорда Отто Арчибальда. Естественно, что он не особо значим в семье. Я слышал, что он совершил множество походов в попытках пройти подземелье и стать героем. Это сделало его достаточно значимым в городах. Он был назначен ответственным за этот турнир. Это его первый раз», — добавил лакей, пожимая плечами. «Большинство высокопоставленных чиновников слишком заняты, чтобы заниматься чем-то столь незначительным, как этот турнир. Теперь я начал понимать, что же из себя представляет этот лорд Арчибальд, или же, если говорить точнее, Отто. Он был привыкшим к роскоши дворянином, который с старением отца понял, что ему следует заиметь собственное достояние, иначе его изгонят за ненадобностью. Содействие в получении дворянства может быть одним из способов формирования репутации и связей. Ведь давайте признаем, после получения дворянства новый лорд явно не забудет того, кто оказал ему подобную услугу. «Ну а кому подчиняешься ты?» — наконец спросил я. «Кто может отменять приказы лорда Арчибальда в его собственном доме?» Лакей тут же вытянулся, выпрямляя спину. «Ну разумеется, есть одна семья, которая имеет достаточное положение, чтобы отменить приказ лорда Арчибальда», — уклончиво ответил он. «Ну а теперь простите меня, я должен немедля вернуться. Мне требуется отчитаться о выполненном задании». Сделав пару шагов в сторону, он плавно исчез в толпе. Все мы оказались в несколько переполненном зале, в котором находился с десяток странно одетых групп, что общались друг с другом. Непривычный к такой толпе, я еще пытался преследовать слугу, но буквально после первой же группы людей он окончательно исчез. Я хотел, чтобы он рассказал больше. За последнее время этот парень был самым подробным из встречающихся источников информации. И раз уж лакей знает так много, то его мастер явно не малая шишка. Хотя стоп, лишь одна семья в городе, а это он, случаем, не о семье Аберис. Меня заметил король, прежде чем я успел хорошенько обдумать эту мысль, позади меня раздался звонкий голос, заставивший большинство присутствующих тут же затихнуть. «Так это была правда, это ты», — кричал довольно недовольный голос явно кого-то благородного. «Теперь-то я заберу твоих рабынь. Бля, опять эта история. И почему все хотят забрать моих девочек? Я что, рекламная вывеска с надписью «Бесплатные рабыни»?» Глава 13. «А кто ты?» — спросил я, глядя на девушку, которая указывала на меня пальцем. Она была очень красивой, вьющиеся светлые волосы, приличная грудь, скрытая в длинном красивом платье. Только вот личико было полно гнева, а щеки были ярко-красными. «Кто я такая?» Она сделала шаг назад. «Да как ты смеешь вести себя так, будто и не помнишь меня? Я абсолютно серьезно понятия не имею, кто ты?» Она внезапно покраснела, опустив голову, словно внезапно впала в депрессию, и произнесла, сведя свои пальцы вместе. «Ты даже не помнишь и это после того, как оскорбил меня, и все это ничего не значит для тебя, и почему сейчас все смотрят на меня так мрачно. Я думал, что мои девочки тоже поймут произошедшее и поддержат меня, но когда я посмотрел на них, они задумчиво кивали. В этот момент Луиза подняла руку и помахала этой девушке. «Привет, Элиана!» – воскликнула она. «Я и не знала, что ты из знати, Элиана!» Я поступал себе пальцами по лбу, после чего щелкнул ими. «Именно, девушка из Купалин. О, теперь-то ты вспомнил!» – с негодованием заявила она. «Ну, говоря честно, тогда ты была одета ну меньше», – неосторожно заметил я. Ее щеки покраснели снова, а руки неосознанно прикрыли грудь. «Упырь!» – взвизгнула она. «Да как ты смеешь? Теперь, когда мы здесь, ты должен немедля продать мне своих рабынь. А, тебя все еще это интересует?» – удивился я, покачав головой. «Разве ты не передумала? Это просто была ошибка в моих рассуждениях», – запротестовала она, на секунду показавшись напуганной. «В любом случае, я больше не позволю легким ласкам лишить меня сил». «Легким ласкам? Гех, неважно», – отмахнулась она. «У меня есть деньги в моем кольце-хранилище. Да и пару свитков разрыва связи найдется. Давай проделаем это немедля. Прости, но я не могу», — вежливо поклонился я. Она издала отчетливый звук удивления. «Че, что? Да как ты смеешь внезапно менять свое решение? Ты здесь одна что-то решала. Ладно, почему ты решил отказаться от сделки?» — потребовала она ответа. «Разве ты не был готов продать рабынь раньше? Не то чтобы я был против их освобождения», — вздохнул я. «Просто сейчас мы находимся в середине турнира. Мне все еще нужна их помощь в сражениях». «Хм, так ты хочешь сказать, что, не будучи рабынями, они не будут сражаться с тобой рука об руку?» «Что-то типа того. Я не особо хотел рассказывать ей, что был повелителем рабов, и они, будучи моими рабынями, имели определенные усиления показателей, которых я не хотел их лишать. К тому же, чего уж отмалчиваться, я опасался, что они уйдут, когда наша связь разорвется, хотя я все равно волновался о том, что они могут пострадать. После турнира можно было бы поискать способ снять это проклятие. Сейчас же это было бы просто не к месту. Тогда это тем более обоснованная причина забрать твоих рабынь», — заявила она. «Что? Да какой в этом смысл?» — недоуменно вздохнул я. «Смысл в том, что люди предъявляют право на твоих рабынь», — насмешливый голос заставил нас обоих повернуться в сторону. «Эта рабыня на самом деле моя». Говорившим был никто иной, как гребанный лорд Арчибальд, а указывал он, разумеется, на Луизу. Та немедля схватилась за мою рубашку. Я чувствовал, как от страха дрожат ее руки. На моем лице тут же нарисовалось недовольство. «Теперь все становится сложнее. Только этого мне не хватало. Мой заклятый враг требует вернуть мою девочку на его собственном балу. Это уже даже не невезение, это какая-то злая судьба». Глава 14. «Какое право ты имеешь утверждать, что она твоя?» — потребовал я ответа, чувствуя, как внутри меня закипает праведный гнев. «Хмф», — фыркнул лорд Арчибальд с видом человека, объясняющего очевидное идиоту. «Вполне естественное, ведь я раньше был ее владельцем». «Ты продал ее», — возразил я, стараясь говорить максимально спокойно, — «после чего она была куплена мной. Вроде как стандартная процедура покупки-продажи, не находишь?» Он нахмурился, словно я произнес что-то неприличное. «Я видел ее выступление на турнире», — объявил Арчибальд тоном, каким обычно сообщают о великих открытиях. «Естественно, ее талант оказался в разы лучше, чем я мог себе представить. Согласно документам, она зарегистрирована как редкая тигролюдка, а не кошколюдка, которой, как мне тогда казалось, я владел». Он сделал паузу, явно наслаждаясь моментом. «Меня явно обманул этот работорговец вместе с тобой», — продолжил он с возмущением достойного человека. «Они сговорились ввести меня в заблуждение относительно ценности этой рабыни, чтобы получить чистую прибыль. Свидетели подтвердили их сговор, поэтому вернуть эту рабыню будет справедливо». «Ага, конечно. Свидетели наверняка случайно оказались твоими приятелями. Ты бросил ее в подземелье», — сердито заявил я. «И как, бля, я из этого получил прибыль?» «Хмм», — протянул Арчибальд с видом человека, который вот-вот откроет карты. «У меня есть возможности, и я не постеснялся вас проверить. Хотя эта рабыня стоит 500 или больше золотых, ты купил ее всего за 100. Он наклонился вперед, глаза его загорелись торжеством. «В итоге ты получил рабыню стоимостью в 500 золотых за 100, а работорговец заработал 100 золотых без всяких проблем. Не кажется ли это несправедливым? Вот дерьмо. Видимо, заметив наше участие в турнире, он послал кого-то в гильдию работорговцев проверить нашу сделку. Орфей был честным человеком, поэтому тайны своих сделок не делал, правильно оформляя документы. Разумеется, по ним было видно, как купленная за несколько золотых кошкалютка внезапно стала тигролюткой стоимостью в 100 золотых, весьма подозрительно. Так что его аргумент был обоснован. Однако было понятно, что эта ситуация его не так уж волновала. Хотя он рассказывал о вероломном обмане, сам вел себя скорее самодовольно, а не злобно. Было ясно, что он особо в сказанное не верит. Арчибальд просто хотел меня наказать. Изначально он лгал, что отвезет ее в столицу, чтобы потом сообщить, что уже продал. Но Орфей раскрыл его обман, и я все-таки смог вернуть себе Луизу. «Это неправда», — воскликнула Луиза, ее голос дрожал от возмущения. «Орфей не знал, что я тигролюдка, пока не изучил меня. Он не знал», — согласился Арчибальд с улыбкой хищника, «а вот твой владелец Рик, черт побери». К сожалению, он точно предположил, что я знал о расе Луизы. Луиза же, не особо умеющая лгать, была застигнута врасплох этим вопросом. В результате она закрыла рот и повернула ко мне голову. По выражению ее лица любой понял бы правду. Я знал, что Луиза была тигролюдкой. Правда, понятия не имел, какова ее ценность. Естественно, я не мог предсказать, что все повернется таким образом. Не удивлюсь, если другие рабыни были куплены так же, продолжил Арчибальд, входя в раж. Хотя документы присутствуют, но на девятихвостую лисолюдку, а точнее на то, что такая продавалась, нет ни одного. Возможно, работорговец подарил ее тебе, он сделал паузу, наслаждаясь эффектом. Что касается двух других, у тебя нет на них никакого официального права. Мое лицо начало белеть. Пиздец полный. Он был прав, когда речь зашла о Присцилле и Тионе. Я и подумать о таком развитии событий не мог. Одну я вырвал из лап королевы-фей, а другую освободил с помощью магического жезла. На них не было официальных документов. У меня не было документального права на обеих девочек. Улыбка лорда Арчибальда становилась все шире, а я почувствовал подступающую тошноту. Неплохо, Рик. Попался как последний лох. Глава 15. У тебя нет документов на этих девушек. Теперь Ильяна казалась несколько взволнованной, смотря на меня так, словно я внезапно превратился в какого-то монстра. И как же ты тогда заполучил их? А что вы пытаетесь сейчас сказать? Спросил Пейт, делая шаг вперед с видом разъяренного терьера. «Вы желаете назвать его преступником?» Элиана посмотрела на маленького парня и слегка смягчила выражение своего лица, явно стараясь вести себя с ним дипломатичнее, чем со мной. «Бандиты все время крадут девушек с улиц», — объяснила она тоном учительницы, терпеливо разъясняющей очевидное. «Возможно, они были порабощены им против своей воли, не говоря уже о том, что он весьма сомнительный человек». Как по мне, сомнительный, да я просто образец добродетели по сравнению с некоторыми. Они стали моими рабынями по своему желанию, немедленно заявил я, с надеждой глядя на девочек. Кивнула Тиона с серьезным видом. Я принадлежу мастеру, я следую за мастером по своему желанию, добавила Присцилла, ее голос звучал твердо и убежденно. Даже если вы так говорите, Элиана надулась, явно намереваясь упорно добиться своего, их можно заставить это сказать. Многие девушки говорят, что вынуждены были стать рабынями, даже когда их мастеров нет рядом. Некоторые мастера могут контролировать то, что их рабыни говорят, думают и чувствуют. Уже давно доказано, что словам рабов в такой ситуации верить нельзя. Надо признать, эти слова больно жалили. Примерно так же я сам думал о своих девочках, и хотя я был, можно сказать, даже немного счастлив после их слов о следовании за мной по собственному желанию, реальность состояла в том, что я был их мастером, да еще и с чертовым проклятием, которое усиливало их благосклонность ко мне. Этакая промывка мозгов, если я правильно употребляю термин, нелепость, промычал Пейт, сверкая глазами. Эти девочки не проявляют никакого беспокойства или дискомфорта рядом со своим мастером. Озвученный вами принцип работает только в ситуациях, когда мастер сознательно обижает своих рабов. Пока у вас нет доказательств, что парень злоупотребляет своей властью, ваш аргумент в принципе неверен. Даже если и так, не сдавалась Ильяна, указывая на меня пальцем, у него должны быть документы. Что скажешь на это? Я лишь недавно прибыл в город, ответил я максимально спокойно, стараясь держать себя в руках. Работорговцы покинули мой город несколько месяцев назад. Я просто не успел добраться до их гильдии. Я могу предоставить документы на них, когда их оформлю. Хотя это, конечно, полная чушь, но звучит правдоподобно. «Хватит этого», — резко сказал лорд Арчибальд, очевидно устав от препирательств. «Все это неважно. Факты налицо. Я согласился продать эту рабыню этому человеку напрямую, но он вступил в сговор с работорговцем, чтобы увести ее у меня за жалкие копейки. В результате она должна вернуться ко мне». Он сделал паузу, наслаждаясь моментом. «Что касается остальных, их следует отдать мне в качестве компенсации за мою эмоциональную травму». «Нет», — резко отрезала Элиана. «Я уже согласилась оплатить девочкам свободу. Вы не можете оспорить это право, лорд Арчибальд. Закон на моей стороне. Если рабы хотят быть освобождены, я имею право оплатить это в любое время. Вы прекрасно это знаете. И если хотите судиться с этим человеком и работорговцем за пару золотых, делайте это без меня». Лорд Арчибальд усмехнулся и поклонился с преувеличенной вежливостью. «Разумеется, как пожелаете. Но в одном мы согласны. Этих рабынь надо забрать у этого человека». Они говорили так, будто решение уже принято. «Что касается меня, я потерял всякое желание взаимодействовать с Элианой. Почему-то мне казалось, что вскоре после освобождения девочки окажутся у лорда Арчибальда. Забавно. Мне достаточно было сделать шаг, и я вернулся бы с девочками в Палмдейл. Палмдейл больше не был частью Абириса, поэтому их законы не имели значения. Конечно, я больше не смогу присоединиться к королевству, но мне на это было лично насрать. Возможно, это будет даже к лучшему. Приготовьтесь», — тихонько сказал я девочкам, чтобы только они слышали. «Тогда решено», — произнесла Элиана. «Не так быстро». Внезапно за нашими спинами прозвучал еще один голос. «У меня есть лучшие предложения для всех вас». Глава 16. Рик. К нам подошел парень в шелковом одеянии дворянина. «Я и подумать не мог, что столкнусь здесь с тобой, да еще и так скоро после нашей последней встречи». «А?» — моргнул я, пытаясь сообразить. «А кто вы такой?» Его лицо на мгновение погрустнело, словно я только что пнул его любимого щенка. «Ты даже не помнишь меня, и это после того, как мы вместе прошли по мужскому пути». «Забудь об этом, брат», — фыркнула Элиана, «у него плохо с головой». «Мужской путь? Что за херня?» «А, точно. О, так ты тот парень Хаэм, тот извращенец из Купалин. Да ты ведь даже не знаешь мое имя, так ведь?» Он глубоко вздохнул с видом страдающего мученика. «Я Эдвард. Меня зовут Эдвард. А ну и что ты хочешь?» Поинтересовался я без особого энтузиазма. Честно говоря, после встречи в купальнях особого желания общаться с этим типом у меня не было. Мой ответ звучал не особо дружелюбно, но Эдвард покачал головой и быстро пришел в себя. «Честно говоря, я послушал разговор моей сестры и лорда Арчибальда», — объяснил он, — «и мне пришло в голову простое решение». «И какое же?» — поинтересовался лорд Арчибальд с видом человека, готового выслушать очередную глупость. «Ну, это действительно просто», — сказал Эдвард, улыбаясь как кот, поймавший особенно жирную мышь. «Соревнование, а если быть точнее, состязание мастер-раб. Три испытания, которые проверят мастерство рабов и способности их мастера. Если лорд Арчибальд – лучший рабовладелец, что и следовало бы ожидать от дворянина нашей прекрасной страны, то Рик просто не сможет с ним сравниться и не сможет обладать рабынями. Но если он выиграет, и зачем это мне?» – прервал его я, чувствуя, как внутри закипает возмущение. «Меня здесь успели ложно обвинить и оскорбить, после чего вы предлагаете мне поучаствовать в соревновании, когда я виноват только в том, что владею честно полученными рабынями. Если я докажу свою невиновность, разве не должен получить хоть какое-то вознаграждение, а не пошли бы вы все к чертовой матери?» Более-менее спокойно в этой ситуации я себя вел только потому, что понимал, мне просто ничего не могут сделать. Проклятие не позволяло забрать у меня рабынь, даже если они попытаются. Если же ситуация станет хуже, я просто свалю из страны, отдавать девочек этим ублюдкам не собираюсь. Наверное, последняя мысль отчетливо читалась на моем лице, так как Эдвард успокаивающе поднял руки. «Я определенно покажу, что это стоит того», — заверил он. «Если ты победишь в соревновании, я выправлю для тебя все документы. К тому же лордом, да еще и управляющим Палмдейлом в плане законных прав ты станешь немедленно. Право на звание лорда», — выругался лорд Арчибальд. «Абсолютно нелепо. Ты хочешь сделать его лордом?» В то же время спросила Элиана, выглядя так, словно ее только что ударили по голове. Эдвард глянул на них обоих, заставляя замолкнуть, после чего улыбнулся мне. «К тому же я помогу тебе приобрести недвижимость в городе. Насколько я слышал, тебя она интересовала. А ты слышал обо мне многое», — ответил я, хмурясь. «Подозрительно дофига. Для парня, с которым я столкнулся в купальнях, он знал обо мне слишком много».